Дорогие братья и сестры, еще несколько минут, и мы будем молиться, отправляться на обед. Деяния апостолов, 5 глава, 20 стих. Ангел Господень обращается к апостолам. «Идите, и став в храме, говорите народу все сии слова жизни». Говорите народу слова жизни. Я вспоминаю, когда мы вдвоем с братом решили, давай сходим в собор, в центральный собор в нашем городе. Это было ночью на Пасху. Очень много людей, очень много людей. Выходим на задний двор, а там масса людей стоит. И я слышу проповедь, своеобразная проповедь. Женщина говорит, верьте в Бога. Когда я поверила в Бога, Бог мне дал трехкомнатную квартиру, хрусталь, автомобиль. Верьте в Бога. Я думаю, какая интересная проповедь. Надо поближе к ней, поближе. Вот мы протискиваемся. Я говорю, а знаете, я знаю вот таких, когда поверили в Бога и лишились и квартиры, и другого. Люди переключились на нас, на новых проповедников. И до 5 утра у нас было служение. Масса людей. Сегодня, конечно, уже не такая жажда в народе. Хотя многие идут и все же ищут истину. Ищут истину. В Ставропольском крае ряд церквей составили план благовестия, но не все, к сожалению. Прошли благовестия в таких селах Сергиевское, Молочное, Сенгелеевское, Филимоновское, Татарка, Латбалка, Суворовское, Баргустан и другие. Не буду всех перечислять. В церквах, например, как Михайловск, вечером в воскресенье проходит богослужение на улице с усилительной аппаратурой. У нас рядом с Домом молитвы находится оптовый рынок. И место очень подходящее, чтобы проводить там служение. В таких церквах, как, например, Ессентуки, решили раз в 2 недели молодежь должна проповедовать в городе. Раз в 2 недели. Много ли это? Друзья, хорошо, когда есть стабильность в служении. В Махачкале, в большом городе, церковь из 20 членов уже прошли 10 тысяч квартир и начали по второму кругу проходить с Евангелием. Слава Господу! И нам приходится встречаться с различными людьми. Мне удивительно встречать людей, которые из мусульман. Человеку больше 40 лет говорит, я очень боюсь своего отца. Для меня слово «отца» это очень много значит. И вот предлагаешь Евангелие, а человек говорит, видно, что хочет взять из чеченцев. Но говорит, отец, что скажет отец? Я говорю, прочитай, а потом дальше подари. Взял. Один человек на коне ехал, останавливаем, возьмите Евангелие. Слез с коня. Встал на колено, на одно колено, и вот таким образом принял Евангелие. Говорит, это книга святая. А потом, знаете, догнал нас, это было в селе в одном, и говорит, детям я хочу мороженое подарить. Тоже мусульманин, но вот так, бывает, принимает Евангелие. Когда у нас вопрос, как передать живое слово, большое переживание. Дал бы Бог, чтобы с дерзновением просто говорить, кто мы. Просто сказать, как в колледже в первый день сестра поднимается, пришли в столовую кушать, и говорит, я баптистка, и перед пищей всегда молюсь. Вы встаньте, пожалуйста. И знаете, теперь вот все время. Прежде чем она не помолится, люди в группе не садятся кушать. Помолилась, все, можно дальше кушать. Так просто. Просто сказала: я верующая, я всегда молюсь. Дорогие братья, дорогие сестры, дал бы Бог нам милость такую, иметь всегда живое слово к народу и говорить слово жизни. Дух любви и огня, оживи и меня, чтобы образ Иисуса сиял во мне. Аминь. Помолимся Господу. Господь дорогой, мы сердечно благодарим Тебя за слово жизни, которое Ты подарил нам, верил нам в благовествование. Этим словом Ты оживил нас. Благодарим Тебя сердечно за то, что слово еще звучит на просторах нашей земли. За лето Господне благоприятное, за великую милость Твою к нашему народу. Господи, продли еще милость Твою и дай рабам Твоим слово жизни. Дай нам, Господи, говорить в Духе Святом слово жизни и пробуждать новые души для Тебя. Господи, помилуй и спаси близких наших. Помилуй и нас, Господи. Аминь. Дорогие друзья, сейчас мы будем отправляться на обед. У нас будет после обеда еще часика два, наверное, служения. Братья из Сибири поучаствуют, Елисеев Андрей, брат Раджан. И будет потом молитва заключительная, когда все же...